Много лет спустя Нащекин вспоминал об этом последнем приезде Пушкина в Москву. Надо было видеть радость и счастье поэта, когда он получал письма от жены. Он весь сиял и осыпал эти исписанные листочки бумаги поцелуями. Его подробные письма к жене свидетельствуют о потребности в постоянном общении с ней. Он писал обо всем, что волновало, о примечательных московских встречах и новостях, о своих занятиях и планах, о том, что раздражает и угнетает его. На этот раз у Пушкина в Москве было множество дел, связанных с современником. Было необходимо найти среди московских книгопродавцев комиссионера для распродажи журнала и договориться с ним об условиях. Хотелось привлечь к сотрудничеству московских авторов. Приезд Пушкина стал праздником для культурной Москвы. В его честь устраивались обеды, поэта наперебой приглашали в гости. Литераторы, ученые, актеры, художники, старые друзья Александр Раевский, Чаадаев, Боротынский. 3 недели московского радушия и гостеприимства оказались целительными для усталой души Пушкина. Он почувствовал прилив вдохновения и, не закончив дела с московскими книгоиздателями, засобирался домой к Натали, которая вот-вот должна была родить. «Пушкин не искусен в книжной торговле, это не его дело», заключил князь Адоевский, сотрудник «Современника», автор знаменитого «Городка в табакерке». Нащекин носил кольцо с бирюзою против насильственной смерти и настоял, чтобы Пушкин принял от него точно такое же. Кольцо было заказано, его долго не несли, и Пушкин не хотел уехать, не дождавшись его. Кольцо принесли поздно ночью. Жена Нащекина вспоминала, что у Пушкина было великое множество всяких примет. Часто, собравшись ехать по какому-либо неотложному делу, он приказывал отпрягать тройку, уже поданную к подъезду, из-за того только, что кто-нибудь из домашних или прислуги вручал ему какую-нибудь забытую вещь, вроде носового платка, часов и так далее. В этих случаях он ни шагу уже не делал из дома до тех пор, пока, по его мнению, не пройдет определенный срок, за пределами которого зловещая примета теряла силу. В придачу к кольцу Нащекин вручил Пушкину подарок для Натали, который и передал ей. «Я приехал к себе на дачу 23-го в полночь и на пороге узнал, что Наталья Николаевна благополучно родила дочь, Наталью, за несколько часов до моего приезда. Она спала. На другой день я поздравил ее и отдал вместо червонца твое ожерелье, от которого она в восхищении». 27 мая. «Родила дочь Наталью?» Единственная фраза, которую поэт посвятил младшей дочери в своих письмах. Наташа-младшая родилась слабенькой. Ее крестили только через месяц. Все это время Натали не покидала своих комнат наверху дома дачи, что на Каменном острове. Дача состояла из 2 отдельных домов, флигеля и крытой галереи. В одном доме находился кабинет Пушкина, рядом гостиная, наверху комнаты Натали. В другом доме жили сестры Гончаровы с детьми и няньками, во флигеле Загряжская Е.И. За 2 зимы так и не нашлось для сестер женихов. Они скучали, пока Натали не выходила из своих комнат и никого не принимала. 14 июля Екатерина писала брату: «На днях мы предполагаем поехать в лагеря в Красное Село на знаменитые фейерверки, которые там будут. Это, вероятно, будет великолепно, так как весь гвардейский корпус внес сообща 70 тысяч рублей. Наши острова еще очень мало оживлены из-за маневров. они кончаются 4-го, и тогда начнутся балы на водах и танцевальные вечера. А сейчас у нас только говорильные вечера. На них можно умереть со скуки. Вчера у нас был такой у графини Лаваль, где мы едва не отдали Богу душу от скуки. Сегодня мы должны были бы ехать к Хузанетам, где было бы то же самое. Но так как мы оба благоразумные, мы нашли, что не следует слишком злоупотреблять подобными удовольствиями. Таша посылает тебе второй том «Современника». Дорогой братец, пришли нам поскорее письмо для Носова. Коммерсант, который по распоряжению Гончарова Д.Н. выдавал деньги на содержание сестер в Петербурге, так как вот уже скоро 1 августа. Наши лошади хотят есть, их никак не уговоришь. А так как они совершенно очаровательны, все ими любуются. И когда мы пускаемся крупной рысью, все останавливаются и нами восхищаются, пока мы не скроемся из виду. Мы здесь слывем превосходными наездницами, когда мы проезжаем верхами, со всех сторон и на всех языках, какие только можно себе представить, все восторгаются прекрасными амазонками. Натали тоже была прекрасной наездницей, но после трудных родов, надо полагать, она не каталась верхом. У Пушкина было полно сложных литературных и издательских забот по поводу издания третьей книги «Современника». Второй том вышел в июне. Он дописывал «Капитанскую дочку». Таким образом, сестры Гончаровы были предоставлены сами себе, выезжая и развлекаясь со знакомыми дамами и кавалерами. Это была все та же компания, которая зимой посещала салон Карамзиных. В числе кавалеров был и Дантес. Веселились благородно, изысканно, в традициях воспитанной и образованной светской молодежи. Не обходилось и без влюбленностей. Это придавало увеселениям особую прелесть. Во время многочисленных прогулок, поездок в театр, что стоял недалеко от моста на Елагин остров, пикников, верховых променадов, Екатерина Гончарова влюбилась в Дантеса и, как говорили, не на шутку. Она прекрасно понимала, что он ей не партия, но сердцу не прикажешь. Скорее всего, поверенной в любовных делах стала Натали. Дантес, чтобы исцелиться от мучительной привязанности, уже более 4 месяцев не видел Натали. Но Екатерина страстно желала встреч с ним, искала к ним поводов, уговаривая младшую сопровождать сестер туда, где было неприлично присутствовать незамужним дамам одним, но где, несомненно, мог быть Дантес. 1 августа Екатерина сообщает брату: «Мы выехали вчера из дому в 12 часов пополудни и в 4 часа прибыли в деревню Павловская, где стоят кавалергарды, которые в специально приготовленной для нас палатке дали нам превосходный обед, после чего мы должны были отправиться большим обществом на фейерверки. Из дам были только Соловая, Полетика, Ермолова и мы трое. Вот и все. И затем офицеры полка, множество дипломатов и приезжих иностранцев. И если бы испортившаяся погода не прогнала нас из палатки в избу Солового, можно было бы сказать, что все было очень мило. Едва лишь в лагере стало известно о приезде всех этих дам и о нашем, императрице, которая тоже там была, сейчас же пригласила нас на бал в свою палатку, но так как мы все были в закрытых платьях и башмаках, и к тому же некоторые из нас в трауре, это, конечно, Натали, спустя 4 месяца после смерти свекрови, никто туда не пошел, и мы провели весь вечер в избе у окон, слушая, как играет духовой оркестр кавалергардов. Завтра все полки вернутся в город, поэтому скоро начнутся наши балы. Натали мучили иного рода заботы. Этим ненастным дождливым летом материальное состояние семьи стало еще более плачевным. К концу июля стало понятно, что надежды, возлагавшиеся на современник, не оправдались. Было распродано лишь по 700-800 экземпляров вышедших двух томов, две трети тиража мертвым грузом лежало на складах, не удалось возместить даже издательские расходы, и никаких денежных поступлений пока не предвиделось. Пушкину пришлось прибегнуть к новым займам и просить об отсрочке прежних обязательств. Дело дошло до того, что он начал закладывать ростовщикам домашние вещи. Еще в начале лета, при последнем свидании с братом перед отъездом в Варшаву, Ольга Сергеевна Павлищева была поражена худобою и желтизной его лица, и расстройством его нервов. Пушкин, по ее словам, с трудом уже выносил последовательную беседу, не мог долго сидеть на одном месте, вздрагивал от громких звонков, падений предметов на пол. Письма распечатывал с нескрываемым волнением, не выносил ни крика детей, ни музыки. Родные со всех сторон теребили Пушкина в связи с предстоящим разделом Михайловского после смерти матери. «Брат Лев», — писал из Тифлиса, — «что опять в долгах и просил денег в счет будущего наследства. Необоснованными денежными претензиями назойливо преследовал поэта зять Павлищев. Все это становилось просто невыносимым. И как недорого было Михайловское, Пушкин, чтобы покончить со всем этим, решил объявить о его продаже. В июле он писал отцу: «Я не в состоянии содержать всех. Я сам в очень расстроенных обстоятельствах, обременен многочисленной семьей, содержу ее своим трудом и не смею заглядывать в будущее». Наблюдая муки мужа, Натали не выдержала и написала письмо брату Дмитрию. «Я не отвечала тебе на последнее письмо, дорогой Дмитрий, потому что не совсем еще оправилась после родов. Я не говорила мужу о брате Параши, что у него совершенно нет денег. Теперь я хочу немного поговорить с тобой о моих личных делах. Ты знаешь, что пока я могла обойтись без помощи из дома, я это делала, но сейчас мое положение таково, что я считаю даже своим долгом помочь моему мужу в затруднительном положении, в котором он находится. Несправедливо, чтобы вся тяжесть содержания моей большой семьи падала на него одного. Вот почему я вынуждена, дорогой брат, прибегнуть к твоей доброте и великодушному сердцу, чтобы умолить тебя назначить мне с помощью матери содержание, равное тому, какое получают сестры. И если это возможно, чтобы я начала получать его до января, то есть с будущего месяца. Я тебе откровенно признаюсь, что мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю, как вести дом. Голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми хозяйственными своими мелкими хлопотами, и без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам и, следственно, в таком настроении, не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средств к существованию. Для того, чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна, и, стало быть, ты легко поймешь, дорогой Дмитрий, что я обратилась к тебе, чтобы ты мне помог в моей крайней нужде. Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет совершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение. По крайней мере, содержание, которое ты мне назначишь, пойдет на детей, а это уже благородная цель. Я прошу у тебя этого одолжения без ведома мужа, потому что если бы он знал об этом, то, несмотря на стесненные обстоятельства, в которых он находится, он помешал бы мне это сделать. Итак, дорогой Дмитрий, ты не рассердишься на меня за то, что есть нескромного в моей просьбе? Будь уверен, что только крайняя нужда придает мне смелость докучать тебе. Прощай. Нежно целую тебя, а также моего славного брата Сережу, которого я бы очень хотела снова видеть. Пришли его к нам хотя бы на некоторое время. Не будь таким эгоистом. Уступи нам его, по крайней мере, на несколько дней. Мы отошлем его обратно целым и невредимым. Если Ваня с вами, я его также нежно обнимаю и не могу перестать любить его, несмотря на то, что он так отдалился от меня. Июль 1836 года. Мольбы Натали были услышаны. К тому же в семействе Гончаровых произошло радостное событие. Дмитрий Николаевич наконец женился, и в августе Натали послала поздравления старшему брату и слова надежды младшему. «Ты не поверишь, дорогой Дмитрий, как мы все были обрадованы известием о твоей женитьбе. Наконец-то ты женат. Дай Бог, чтоб ты был так счастлив, как ты того заслуживаешь. От всего сердца желаю тебе этого. Что касается моей новой сестрицы, я не сомневаюсь в ее счастье. Оно всегда будет зависеть только от нее самой. Я рассчитываю на ее дружбу и с нетерпением жду возможности лично засвидетельствовать ей всю любовь, которую я к ней чувствую». Заметим, что Натали еще не видела жены брата, но уже любила ее. Так она любила всех людей, и Дантес в этом смысле не был исключением. «Прошу принять от меня небольшой подарок и быть к нему снисходительнее. Я только что получила от тебя письмо, посланное тобой после того, в котором ты мне сообщаешь о своей женитьбе. Я тебе бесконечно благодарна за содержание, которое ты был так добр мне назначить. Что касается советов, что ты мне даешь, то еще в прошлом году у моего мужа было такое намерение, но он не мог его осуществить, так как не смог получить отпуск. Скажи Сереже, что у меня есть кое-что в виду для него. Есть два места, куда нам было бы нетрудно его устроить. Одно у Блудова, где мы могли бы иметь протекцию Александра Строганова, а другое у графа Конкрина. Там нам помог бы князь Вяземский. Пусть он решится на одно из них, но я бы скорее посоветовала ему место у Конкрина. Говорят, что производство там идет быстрее, меньше чиновников. Надо, чтобы он поскорее прислал мне свое решение. Тогда я употреблю все свое усердие, чтобы добиться для него выгодной службы. Муж просит меня передать его поздравления своей новой невестке. Он тебя умоляет прислать ему запас бумаги на год, и если ты исполнишь его просьбу, он обещает написать на этой самой бумаге стихи, когда появится новорожденный. В октябре Натали получила первый взнос обещанного содержания — 1120 рублей. Но это была капля в сравнении с накопившимися долгами. Только за август Пушкин задолжал 41 тысячу рублей, из них 5 тысяч составляли так называемые «долги чести». Лучше всего описывает закат дачного периода 36 года письмо Карамзина брату Андрею, датированное самым концом лета. Муханов, Н.А., переводчик при Московском архиве иностранных дел, накануне видел Пушкина, которого он нашел ужасно упадшим духом, раскаивавшимся, что написал свой мстительный пасквиль, вздыхающим по потерянной фаворией публики. Пушкин показал ему только что написанное им стихотворение, в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней. Муханов говорит, что эта пьеса прекрасна. «Кстати, о Пушкине. Я с Вошкой и Аркадием отправился вечером Натальи на дня для увеселительной поездки к Пушкиным на дачу. Проезжая мимо иллюминированной дачи Загряжской, мы вспомнили, что у нее Фурц и что Пушкины верно будут там. Но мы продолжили далекий путь и приехали только, чтобы увидеть туалеты дам и посадить их в карету. Отложив увеселительную поездку на послезавтра, мы вернулись совсем сконфуженные. В назначенный день мы опять отправляемся в далекий путь, опять едем в глухую холодную ночь. Приехали. Наталья Николаевна приказали извиниться, они очень нездоровы и не могут принять. Вчера вечером опять я с Володькой ездили к Пушкиным, и было с нами оригинальнее, чем когда-нибудь. Нам сказали, что дома, дескать, нет. Уехали в театр. Но на этот раз мы не отстали так легко от своего предприятия, взошли в комнаты, велели зажечь лампы, открыли клавикорды, пели, открыли книги, читали и таким образом провели час с четвертью. Наконец они приехали. По элику они в карете спали, то и пришли совершенно заспанные. Александрина не вышла к нам и прямо пошла лечь. Пушкин сказал два слова и пошел лечь. Две другие вышли к нам, зевая, и стали просить, чтобы мы уехали, потому что им хочется спать. Но мы объявили, что заставим их просидеть столько же, сколько мы сидели без них. В самом деле, мы просидели более часа. Пушкина не могла вынести так долго, и после отвергнутых просьб о нашем отъезде она ушла первая. Но Гончарова высидела весь час, но чуть не заснула на диване. Пушкина велела себе сказать, что она тебя целует. Отчего Александрина сразу ушла? Не было резона сидеть. Она уже была влюблена и пользовалась взаимностью Аркадия Россета. Предполагалось, что он сделает предложение, но Россет имел тогда небольшой офицерский чин, был небогат и не рискнул жениться на бесприданнице. Екатерина высидела, потому что внезапно в дом явились друзья Дантеса. Какая влюбленная девушка отвергнет причину хоть вскользь поговорить о своем предмете? Он теперь был не просто Жорж Дантес, но именовался бароном Жоржем Дантесом Геккерном, слывя богатым женихом. Перед ним открылись двери дипломатических салонов из самых аристократических домов Петербурга, куда был вхож его приемный отец, голландский посланник. Сердце Екатерины трепетало и замирало от того, что очень скоро он может найти себе богатую невесту, а ей придется всю жизнь залечивать свою сердечную рану. Продажа Михайловского так и не была объявлена, и, по словам современников, осенью 1936 года Пушкин думал покинуть Петербург и совсем поселиться в Михайловском. Натали была согласна на это, хотя поместье было совершенно не обустроено для жизни с маленькими детьми. Требовались деньги, чтобы перевести в Михайловское большое семейство. Пушкин умолял Нащекина прислать ему 5000 рублей, и тот впоследствии сильно жалел, что не дал денег, хотя они и были у него. Итак, все лето Пушкины почти никого не принимали. Следует упомянуть лишь о двух гостях, которые сами оставили воспоминания и совершенно разноречивые. Карл Брюлов приехал в Петербург из Москвы почти одновременно с Пушкиным, и вскоре после этого поэт вечером пришел ко мне и звал меня ужинать. Я был не в духе, не хотел идти и долго отнекивался, но он меня переупрямил и утащил с собой. Дети его уже спали. Он их будил и выносил на руках поодиночке. Это не шло к нему. Было грустно и рисовало передо мною картину натянутого семейного счастья. Я не утерпел и спросил у него: «На кой черт ты женился?»